Глава 23. Обратный путь. Едешь через Сибирь и не знаешь, погубит ли все дело и тебя самого в столице, когда доедешь. И поэтому непрерывной чередой лезут в голову разные мысли. А ехать надо еще несколько месяцев. И каждый день придумываются новые доводы в свое оправдание. И лезут новые страхи, и пробуждаются новые надежды. Дорожные неприятности, неудобства, синяки, набитые седлом, спасают от ожесточения. И чем хуже дорога, чем отвратительнее езда, чем противнее еда, тем меньше думаешь о цели. Человек, который совершал бы это путешествие с комфортом и в добром здравии, непременно сошел бы с ума по дороге в Петербург. А Невельской проклинал дорогу и ее строителя, кажется, не сознавая, что должен быть благодарен за Войко и благоговеть перед этой спасительной дорогой, отвлекающей от дум о будущем. Говорят, что первую половину дороги путник думает о том, что позади, а вторую — о том, что впереди. Еще рано было думать об Иркутске. Невельской вспоминал, что было. Орлова, Завойко, Геляков и своих матросов, представляя, как там на Николаевском на Амуре посту Козлов командует. Капитан ехал верхом по тайге, где всюду сплошь звенели бегущие ручьи. Они текли у подножья деревьев, выбегали из кустарников, рассыпались, падая со скал. Даже в вершинах хребтов повсюду текла вода. Похолодало. Это уж не Преамурье. Правда, и там заморозки в августе. Здесь, на больших речках, начался ледоход. В тайге, в горных долинах, между лиственниц тихо падал снег. Вокруг безмолвная пустыня. Редкий лес, замерзшие, заиндевевшие кочки и болота. Сопки в снегу, обметанные инеем стволы деревьев. Птицы улетели. День походил на день. Сменялись станки, юрты с косыми, как бы падающими стенами под плоской крышей с землей и с травой. А за паскотиной лиственницы и скалы, нищее население, объякутившиеся русские скопцы, забывающие свой язык. Тут почти не было никакой торговли. Изредка какой-нибудь купец привозил сюда водку, и на таких станках все были пьяны, и капитану приходилось кричать и грозить. В Якутске, как и в прошлом году, он дожидался ледостава. Путь по Лене, теперь уже такой знакомый, был куда легче, чем весной. Толстый лед накрепко заковал великую реку. Огромные скалы обступили ее. Как-то, глядя на уступы и на полупадающие каменные столбы, вспомнил капитан Мишу. Тот все мечтал, что надо на Лене в этих скалах построить крепость. Говорил, вот, мол, будет неприступная твердыня. Мечта была смешная и наивная. Но Миша далеко не фантазер. Он охотник до дела реального. На морозе, в санях, в дымных юртах капитан прожил 2 месяца. И все эти 2 месяца он был наедине со своими невеселыми думами. «Если бы можно было миновать Иркутск», — думал он в последний вечер накануне приезда в сибирскую столицу, когда на тракте стали часто попадаться обозы. «Пытка въезжать сюда той же дорогой». Этот город был ему когда-то дорог. С каким восторгом рассказывал он про него в Петербурге и в Кинешме. Въехали в город в полдень. Тут тепло. Ангарая не собиралась замерзать. Снега нигде не видно. Небо высокое, ясное. И вдруг он увидел переулок с серыми домами и сад. Переулок сворачивал от главной улицы к Зариным. «Тут дом Заринский», — подумал он. Боль охватила его душу. «Я люблю ее». «Гони прочь отсюда», — сказал он вознице, тыча его в спину. Возница обернулся быстро и, с удивлением посмотрев на ездока, подумал. Не пил как будто. До сих пор ехали мирно и дружно, а стал заговариваться. Невельской надеялся, что Амур, залив счастья, тырки, тобои, все это заслонило ее, что он железный человек и все уже забыл. И вот все полетело прочь. Рана открылась. А я-то еще радовался, что надо спешить в Петербург и не придется оставаться в Иркутске. Скорее отсюда, в тайгу, в юрты, Спать в санях казалось ему легче, чем жить в огромном, пустом для него Иркутске, населенном множеством совершенно чужих людей. Приехали во дворец. Дежурный чиновник передал письма от Муравьева. Дом губернатора в самом деле пуст. Не снуют чиновники, нет обедов, не гремит по вечерам музыка, и шторы опущены в окнах второго этажа. Частные братья нижнего этажа в разъездах. Кто в Питере с губернатором, кто носится по Восточной Сибири. Дежурный провел капитана в отведенную для него комнату. Между прочим, рассказывая о новостях, помянул, что Корсаков недавно прибыл, но также по требованию губернатора немедленно выехал в Петербург и сожалел очень, что не дождался Невельского, хотел с ним вместе ехать. Помянул про Зариных. Владимир Николаевич задержался нынче с супругой и с обеими племянницами на водах. Недавно вернулся и сейчас в отъезде. «С племянницами?» — чуть не вырвалось у Геннадия Ивановича. «Боже мой! Так она не вышла замуж? Что же за причина?» Невельской не спал всю ночь, вскакивал, ходил по комнате. Утром надо было сделать покупки на дорогу. Он сам поехал в город. Около базарной площади, где стоят ряды телег с поднятыми оглоблями, его окликнул бородатый мужик в шляпе, сидевший на виду у всех с двумя такими же мужиками. Вглядевшись, Невельской узнал Сергея Григорьевича Волконского. Капитан слез с телеги и, спотыкаясь, побежал к нему. Они обнялись. «Мой дорогой», — сказал по-французски Волконский, — «откуда же вы?» Невельской, заикаясь, начал выкладывать все. «Это невероятно», — сказал Волконский, поднимая брови и отступая шаг назад. А Невельской все говорил и хватал старика за пуговицы. «Еду завтра же. Николай Николаевич требует немедленно». «Так поезжайте к жене. Мария Николаевна всегда помнит вас. Общество ждет вас, вы у всех на устах». «Ты знаешь», — сказал Волконский, придя к жене и целуя ее руку. «Я встретил Невельского. Он выглядит отлично. Щеки — кровь с молоком. Скачет утром в Петербург и вечером обещал быть у тебя. Поразительные известия. Он занял устье Амура и поставил посты. Россия обязана ему навеки». Мария Николаевна сидела за столиком. Чем старше она становилась, тем чаще сидела за этим столиком, где хранились письма родных и где она писала им ответы, где сберегались счета, деньги и драгоценности детей. Она подняла голову. У Волконского летом были неприятности. Привезли Петрашевцев, а он пришел на пристань к самой цепи часовых у парома, крикнул им слова приветствия, подняв руку. Теперь он считается совсем отселенным женой и в гости приглашает к ней, а не к себе. Мария Николаевна слушала, держа руки на столе и чуть вскинув голову с гордым выражением, означавшим душевный подъем. Глаза ее были устремлены вдаль. Она думала о том, что Амур может быть будущим для ее Миши, что ее сын, может быть, когда-нибудь вернется оттуда героем, пышущим здоровьем, загоревшим мужчиной, полным силы страсти к любимому делу. Невельской открывал перед ее любимым Мишей широкое поле деятельности. Сын пойдет когда-нибудь в новую страну, туда, где еще не знают людской подлости, где еще нужны люди подвига, обрекающие себя на службу народу добровольно. Прежде такой страной ей представлялась Аляска, где дух свободы, как тогда полагали, близок. Но теперь открыт Амур. Это ближе и родней, и цель глубже. Она давно ждала известия оттуда и сознавала отлично, что значит действие Невельского. Если бы она была молода, она и для себя, и для мужа не желала бы большего счастья, как идти в новую страну. Идти, конечно, свободно. А Невельской, переехав на утро через Ангару на пароме, понесся по Московскому тракту. «Боже мой», — думал он, — «ведь я все делал, чтобы забыть ее. Я хотел быть выше всего, и все опять полетело прахом. Она не замужем».